копчик, третий мелкий сокол, во многом похож на пустельгу. Питается грызунами и, главным образом, насекомыми. И так крепко связан с насекомыми, что откладка яиц и выкармливание птенцов у копчиков приурочены к массовому появлению шестиногих. Впрочем, у степной пустельги тоже. Как и большинство соколов, копчик сам гнезд не строит, а пользуется чужими. Скопа. Несколько особняком стоит скопа. Она тоже считается хищной птицей, но питается исключительно рыбой. Поэтому и селится только около водоемов, богатых рыбой. Гнезда скопы могут устраивать и на земле, и на деревьях, но не на всяких. Обязательно выбирают сухие и обязательно со сломанной верхушкой. Там скопа и сооружает большое, до 1,5 метра в диаметре и до 2 в высоту гнездо. Спутать охотящуюся скопу с какой-нибудь другой рыбоядной птицей невозможно. И дело не во внешности, хотя и имеются хорошо видные отличия. Например, у скоп нет обычных для других хищных птиц удлиненных перьев на ногах, образующих так называемые штаны, а в своеобразном способе охоты. Завидев рыбу, летящая над водой скопа вытягивает лапы, складывает крылья и с высоты 20-25 метров почти отвесно бросается в воду. Причем нередко бросок бывает так силен, что птица целиком погружается в воду. Не ныряет, а именно погружается. Рыбу держит крепко. На лапах длинные, сильно загнутые когти, а на нижней стороне пальцев еще и маленькие шипы, которые тоже помогают удерживать добычу. В зависимости от величины рыбы, несет ее скопа в одной или в двух лапах. Несет в гнездо, где ждут ее обычно 3 птенца. Около 2 месяцев они получают рыбу от родителей. Затем начинают самостоятельную охоту. Правда, первое время под руководством взрослых. Скопу долго считали птицей вредной, уничтожающей рыб. За это ее усиленно преследовали. И сейчас она так малочисленна, что во многих странах взята под защиту, у нас внесена в красные книги. В красные книги внесены и другие хищные птицы, о которых мы тут говорили. Балабан, орел степной, орланы, кроме долгохвоста и белоплечего, живущих на территории Российской Федерации. Могильник, беркут, кречет, сапсан. Совы. До недавнего времени сов называли ночными хищными птицами, как бы подчеркивая их связь с дневными хищниками. На первый взгляд они очень похожи. Хищные птицы питаются в основном теплокровными животными. И совы тоже. У хищных птиц кривые сильные клювы и острые когти, как и у большинства сов. Есть и другие сходные признаки. Но еще больше не схожего, даже диаметрально противоположного у этих двух групп птиц. И то, что люди как бы объединили их, показывает, насколько они плохо знали сов. И даже научные легенды существовали до последнего времени. Одна из самых распространенных легенд. Сова видит только в темноте. Днем она слепа. Так ведь и зоологи считали. Совы действительно охотятся ночью, но не все, некоторые днем. А как же может быть иначе? Ведь совы распространены по всему миру. Нет их только в Антарктиде. И некоторые живут на севере, где полгода продолжается день и столько же длится ночь. Но и те совы, которым не приходится делить год на две половины, темную и светлую, прекрасно видят днем. Ночью же зрение совы так обостряется, что она становится зорче других птиц во много раз. Вообще, глаза совы — уникальный инструмент. Совы — единственные птицы, у которых оба глаза расположены рядом, а не по бокам головы. Они еще и неподвижны, заклинены. Сова не может скосить их. Зато угол обзора каждого глаза совы равен 160 градусам. Зачем птице скашивать глаза, если и так все видно? А ведь она и голову может повернуть как угодно, даже так, что без особых усилий увидит собственную спину. Более того, некоторые совы способны поворачивать голову на 270 градусов. В общем, со зрением у совы все в порядке. Если не считать, что она дальнозоркая. Вблизи видит плохо, а совсем близко не видит ничего. Но зрение — лишь часть уникальных способностей, которые имеются у совы. Еще есть слух. Он тоже феноменален. Раз в 50 острее, чем у человека. И к тому же радарного типа. У сов, единственных из птиц, имеются ушные раковины. Это твердые кожистые складки, окруженные очень упругими перьями. Вообще, все перья на голове совы расположены так, что направляют звуки в ушные отверстия. Сами уши расположены несимметрично. Это тоже не случайно. Это помогает птице пеленговать звуки. Считают, что совы способны воспринимать и ультразвуки, и тепловые лучи, что совершенно недоступно для человека. Например, шорох бегущего по стволу дерева небольшого жука или мыши, снующие под довольно толстым слоем снега. Возможно, сова действительно слышит мышь или чувствует ее тепло. Сама же она летает абсолютно беззвучно, что было поводом для появления разных суеверных измышлений. Оперение совы устроено так, что гасит звуки, производимые самой птицей при полете. Поэтому сова и является бесшумно, как тень. Это лишь некоторые признаки сов, отличающие их от других хищных птиц. Есть и другие. Например, хищные птицы, поедая добычу, отдирают куски мяса, ощипав предварительно свою жертву, и не глотают крупные кости, за исключением бородачей. Совы глотают все. И перья, и кости. Крупную добычу, которую не могут проглотить, рвут на куски, но все равно не чистят. Только филин исключение. Он иногда очищает добычу. Совершенно иное отношение у сов по сравнению с хищными птицами и гнездостроительству. Ему они не придают большого значения. Делают гнезда кое-как, очень примитивно. У хищных птиц так устраивают гнезда только соколиные. И к птенцам у сов отношение другое. Кстати, их птенцы появляются на свет слепыми и глухими, а у хищных птиц слышат и видят с первого дня. Яйца совы откладывают не все одновременно, а с двухдневными перерывами. А так как сова начинает насиживать, отложив уже первое яйцо, то и птенцы в гнезде очень разновозрастные. Одни уже оперившиеся, а другие еще в пуху. Это вроде бы неудобно родителям, а на самом деле только так и могут выжить их совята. В гнездах сов бывает иногда по десятку яиц, и одновременно кормить всех птенцов родители не в силах. А так, одни уже кормятся, другие еще в яйце. Старшие согревают яйца, когда родители улетают за кормом. Затем, когда младшие появляются, старшие их охраняют. Да и корма одновременно нужно не так много. Разновозрастные птенцы едят не одинаково. Сидят в гнездах птенцы недолго. Едва оперившись, вылезают и начинают бегать. Охотиться еще не умеют, но в гнездо не возвращаются. Ночуют где-нибудь поблизости, писком сообщая о своем местонахождении. Родители не бросают птенцов, кормят и защищают при необходимости. Таковы некоторые особенности, свойственные всем совам или почти всем. Правил не бывает без исключений. Таковы особенности и одной из наиболее крупных сов – белой или полярной. Размах крыльев у этой птицы до 160 сантиметров, вес килограмма 2,5, цвет в основном белый. И второе название справедливое. Живет белая сова на севере, гнездится в тундре. На зиму не улетает в теплые страны, но от мест гнездования отлетает, кочует. Гнездо у полярной, как и у большинства сов, просто ямка, в ней яйца. А количество их каждый раз разное. Может быть 3-4, а может и 11-13. Зависит это от леммингов, маленьких грызунов, живущих в тайге и тундре. Много леммингов, в гнезде максимальная кладка. Мало – минимальная, а то и вовсе не гнездятся в плохой год полярные совы. Охотится белая сова с земли. Сидит на каком-нибудь холмике и выглядывает добычу. Увидела, взлетела и схватила ее. Иногда после долгого, безрезультатного ожидания начинает облетать свой охотничий участок в поисках добычи. Полярная сова наиболее крупная, а совка обыкновенная, которую за ее громкий крик «сплю-сплю» часто называют еще и «сплюшкой», самая распространенная. Она маленькая, весит граммов 80. У нее хорошо заметны ушки на голове. Питается сплюшка в основном насекомыми. Летает в сумерки, с вечерней зари до утренней. Может быть, потому ее прозвали еще и зорькой. Сычи тоже совы. Предпочитают они открытые пространства. Но можно встретить сычей и в горах, и в населенных пунктах. С человеком они уживаются, особенно на севере. Это относится в первую очередь к обыкновенному домовому сычу. Не очень крупные птицы, весящие граммов 160-180, с размахом крыльев до 65 сантиметров. Домовый сыч гнездится часто даже на чердаках домов, в скирдах соломы, в каких-нибудь ямках, углублениях, где можно отложить 4-5 яиц и вывести птенцов. Птица эта в основном ночная, но при необходимости может охотиться и днем. Домовые сычи птицы оседлые, и мохноногие сычи тоже оседлые. Прозваны они так за то, что лапы их сильно оперены, мохнатые. Мохноногий сыч живет только в зоне хвойных лесов, и там его можно встретить часто. В северных районах это дневная, а в южных — ночная птица. Но коль скоро маленькие совы называются совками, то маленькие сычи могут называться сычиками. И действительно, есть, например, воробьиный сычик. по названию не поймешь. То ли величиной он с воробья, то ли ловит в основном воробьев. Но ростом он больше воробья, все-таки 17 сантиметров в длину, а питается главным образом грызунами и насекомыми. Ловит их гораздо больше, чем может съесть. Но не из жадности или кровожадности. Воробьиные сычики – птички хозяйственные, имеют не только квартиру, но и склад. Там запасы на зиму. Воробьиные сычики – примерные супруги. Они не расстаются никогда, даже зимой, и кладовую свою наполняют вместе. И пользуются запасами вместе, хотя могут и по отдельности. Это не вызывает возражения у другого супруга. Среди сов есть группа птиц, которая называется неясыти. Отличаются неясыти от остальных сов тем, что пальцы у них оперены до самых когтей. Оперение рыхлое и глаза иные. У всех сов глаза желтые, а у филина даже оранжевые. Неясыти же черноглазые. Это птицы ночные, живут в лесах. Основная их пища — грызуны, но хватает и других животных, которые им попадутся. Неясыти охотятся только на земле. Птицы эти оседлые и сравнительно крупные. Обыкновенная или серая неясыть при размахе крыльев более метра весит около килограмма. Самец неясыти, как и филин, страшно кричит. Он, пожалуй, самый горластый среди сов. Длиннохвостая неясыть, у нее действительно длинный хвост, немного больше обыкновенной. Бородатая неясыть, самая крупная. Свое имя она получила за черное пятно под клювом, бородку. Размах крыльев около 1,5 метра, вес больше килограмма. Образ жизни неясыти, в принципе, такой же, как и у сов. Внешность у всех сов типичная, и спутать их с другими птицами очень трудно. У некоторых сов имеются уши, то есть пучки перьев по бокам головы, напоминающие уши. Но это не слуховые перья, которые помогают совам улавливать звуки. Это просто своеобразные украшения. Сов, имеющих такие украшения, объединили в группу ушастых. Есть у них и другие отличительные признаки. Длинные крылья и хвост, относительно слабые клювы и ноги, стройное сложение. Пальцы ног у ушастых сов оперены до когтей. Ушастая сова – настоящая ночная птица. Днем взлететь может лишь в самом крайнем случае. Даже при приближении человека она не взлетит. Зато ночью очень подвижно, деятельно, энергично ловит грызунов. Это одна из самых полезных ночных птиц. Болотная сова едва ли не единственная сова, которая строит гнездо. Гнездо, правда, не мудреное, но ведь для сов и это необычно. Болотная сова чуть больше ушастой, уши у нее менее заметны. Но если мы заговорили об ушах, то как не сказать о филине? Вот у него уши так уши. Филины самые крупные из всех сов. Размах их крыльев чуть ли не 2 метра, вес больше 3 килограммов. Это они ухают и пугают по ночам людей. Действительно, ухают страшно. А ведь это всего-навсего любовная песня. Но что же делать, если он иначе не умеет? И, наконец, еще одни совы — сипухи. Они стройнее, чем другие совы, и голова у них не такая круглая, и лицо в форме треугольника, хотя и голова, и лицо все-таки типично совиной. Сипухи часто держатся вблизи человека. Живут на чердаках, на колокольнях, в сараях, в каких-нибудь развалинах. И гнезд не делают. В лучшем случае поселятся в дупле. Все-таки какое-то подобие жилища. А если обоснуются где-нибудь на чердаке, то просто на голых досках отложат яйца. Там же и малыши сидят. В отличие от других сов, сипухи выводят птенцов дважды в год. И нередко случается, что второй выводок бывает поздней осенью, а то и зимой. Мамаша, если случится обзавестись птенцами осенью или зимой, недели две не отлучается от новорожденных, прикрывает их собой, греет. Потом малыши греются друг о друга, сбиваясь в плотный комок. Появление птенцов осенью или зимой зависит у сипух от наличия мышевидных грызунов. Много их, и выводка будет два. Мало — один, и то, возможно, неполный. Обычно в кладке 6-8 яиц, в мышиные годы — до 10, а в неурожайные на грызунов — 3-4. Все совы очень полезны. Мелкие птицы, если и попадают в когти совы, то лишь случайно и редко. Уже неопровержимо доказано, что основная пища сов — грызуны. Даже количество сов зависит от количества грызунов. Грызуны — это известно всем, бич сельского хозяйства. Одна полевка съедает в среднем в год килограмм зерна, а одна сова за год уничтожает примерно 1000 мелких грызунов. Получается, что сова сохраняет в год тонну хлеба. Вот такие они, пернатые кошки.